Глава 13. Утро у Машки началось внезапно. Кто-то очень громкий, наглый, беспринципный, вредный и заносчивый вошел в ее спальню без разрешения, распахнул тяжелые портьеры на окнах, впуская яркий солнечный свет, и бодро заявил: «Выдринка, утро, а ты еще не на работе?» Машка подскочила, испуганно схватила телефон, взглянула на часы. 5:30 утра. 5! С учетом пробок, сборов и завтрака, Маша вполне могла бы уложиться за час, поскольку офис «Транзит Элита» располагался всего в нескольких кварталах от квартиры Адмиралова. И будильник Мария поставила на 7. Но нет, шеф явился заранее. «Кто рано встает, тому весь день кошмары снятся», — пробормотала Маша, падая обратно на постель. «Вставай, Марьяна Михайловна», — скомандовал Бармалеевич. «Во-первых, мне есть одному скучно. Во-вторых, мне нужно тебе выдать ЦУ на весь день. В-третьих, у меня все чешется, а значит, нужно обработать эту заразу, что выскочила по всему телу. Подъем, выдринка!» Адмиралов бодро прошагал из комнаты, оставив двери распахнутыми, словно собирался следить и контролировать каждый шаг нерадивой подчиненной. Маша минуту смотрела на опустевший дверной проем. Интересно, если она вызовется приготовить шефу кофе и совершенно незаметно и очень случайно плюнет в его большую кружку, он заметит? Окрыленная такими мыслями, Маша отбросила одеяло и потопала на кухню. Адмиралов, сидя без футболки, в одних пижамных штанах, в крупную полоску, намазывал тост джемом и, кажется, совершенно не стеснялся своего оголенного торса. Машка готова была вспыхнуть от смущения и покрыться румянцем по всему телу, но заставила себя отстраниться от всего. «Ну, сидит красивый мужик посреди кухни. Так и пусть сидит. Квартира ведь его. А значит, он и делает все, что захочет». Маша бочком прокралась к кофемашине. Кружки и зерна были уже наготове. И Маша принялась колдовать над буржуйской техникой, добывая бодрящий ароматный напиток. «Я кое-где не достаю», — пожаловался Адмиралов, привлекая Машкино внимание. Выдринка обернулась. Нет, она не собиралась смеяться. Да и разве можно глумиться над больными? Разумеется, нет. Нельзя ни за что и никогда. Машка раз 300 повторила сию мантру про себя, а потом поняла, что ее губы стремительно растягиваются в улыбке. Шеф, сидя с ее зеркальцем в руке, методично тыкал зеленочным маркером по поверхности лица, оставляя яркие точки. Кажется, Машка так и не сказала вредному Бармалеевичу, что есть не такая бриллиантовая альтернатива зеленке. Но было поздно. Машка уже безбожно хохотала, вытирая слезы краем футболки. А Савелий сверлил убийственным взглядом согнувшуюся пополам от смеха девушку. «Как тебе не стыдно, Марьяна Михайловна?» — прищурился Адмиралов и бросил маркер и зеркальце на стол. «Дальше Маш сама». Машка пожала плечом, прихватила готовый кофе, поставила одну кружку перед шефом, вторую приберегла для себя. И, зайдя за спину Адмиралову, принялась смазывать ранки зеленкой. Шеф фыркал, шикал, вздыхал, словом, делал все, чтобы Машкина работа по нанесению медицинского препарата на тело человека была максимально усложнена. «Не дергайся», — командовала Машка. В ответ Адмиралов шумно сопел. Машка, нанося зеленку на спину, вдруг решила: «Ну вот ведь он тот самый шанс! И в кофе плевать не нужно! Удача, как говорится, сама плывет в руки!» Машка, недолго думая, принялась с удвоенным усердием наносить зеленый цвет. И, честно признаться, рисовала даже там, где сыпи не было. А таких мест оказалось предостаточно на широкой мужской спине. Словом, спустя несколько минут на теле Адмиралова красовался целый шедевр изобразительного искусства. Немного отстранившись, Маша удовлетворенно улыбнулась. На нее смотрело изображение мультяшного Бармалея с длинными пышными усами. Определенно, Машкой могла бы гордиться ее мама, которая всегда утверждала, что у дочери есть талант к рисованию. Стало даже капельку жаль, что такую красоту не увидит сам Адмиралов. Отложив маркер, Маша присела на стул и принялась спокойно пить кофе и есть бутерброд. Завтрак немного затянулся, поскольку Адмиралов разложил документы на столе и принялся пояснять Марии все нюансы задания. Мария даже украдкой ущипнула себя проверить, не спит ли, поскольку этот утренний Савелий вел себя иначе. Не извил, не придирался к мелочам, не выводил ее из себя. Адмиралов даже намазал для нее тост маслом и сложил поверх него красивый кусочек сыра, помидоры, зелень. И все это без слов и не отвлекаясь от документов. Маша на миг пожалела, что позволила своему таланту к рисованию проявиться столь опрометчиво и неожиданно. Но ведь зеленку не сотрешь. А стало быть, ходить Бармалеевичу по дому с мультипликационным героем на спине еще долгое время. Переведя взгляд на лицо Савы, Машка прикусила губу. Кажется, наступило самое время для раскаяния. Ну или хотя бы, чтобы сознаться в некоторых своих злодеяниях. «Савелий Варфоломеевич, я совсем забыла». Маша виновато ковырнула ножкой пол, вздохнула, а потом взглянула в глаза шефа. «Ваш папа купил в аптеке мини-красочные препараты, а эффект тот же». «Поясни», — нахмурился Бармалеевич, отодвигая пустую кофейную чашку. «Ну там лосьон и прочие лекарства, чтобы обрабатывать ранки. Как зеленкой, только они менее заметны на коже. Но действуют абсолютно так же, вот». Маша подскочила с места, поковырялась в самом дальнем шкафчике и принесла Савелью небольшой пакет с аптечным логотипом. «Это все?» — ровным тоном произнес Адмиралов, глядя на пакет в руках девушки. «И у вас Бармалей на спине», — прищурила один глаз выдринка и на всякий случай отступила на шаг назад. «Ясно», — произнес Адмиралов, а потом медленно протянул руку к столу, на котором лежал тот самый биомаркер зеленого цвета. «А теперь, Машка, лучше беги».